Пальмира, 10 век до нашей эры. Город Соломона. В сирийской пустыне есть заброшенная деревня Тадмор. Мало кто знает, что в библейские времена это был процветающий город пальм, Пальмира, вдохновителем создания которого являлся мудрый израильский царь Соломон. Он сам выбрал обнаруженный им оазис на пути караванных дорог между Востоком и Западом. Это было благословенное место. Под тенистыми пальмами бежали прохладные ручьи. В Пальмире Соломон складировал самые ценные товары, предназначавшиеся для торговли с другими странами. В основном изделия из золота, серебра, слоновой кости. Вокруг на многие мили пустыня. Город рос, развивался, накапливал богатство. Кочевые племена город не трогали, охранялся он хорошо. Проще было нападать на двигавшиеся в пустыне караваны. Первым разорителем процветавшей Пальмиры стал вавилонский царь Навуходоносор II, который с войском наступал на Иерусалим. Пройти спокойно мимо красавицы Пальмиры, в которой, как ему говорили, собраны многие ценности, он не мог. Напал, все ценное забрал, жителей увел в плен. Долгие годы опустошенный город жил сам по себе, собирал дань с проезжавших караванов, отстраивался. Со временем у него появился свой сенат, созывалось народное собрание для решения общих вопросов. В 41 году до нашей эры им пытались завладеть римляне, но взять город сходу не смогли. Слишком пустынное место, с какой стороны не подойдешь, все на виду. Римский император Траян, 53-117, который оставил по себе хорошую память, почему-то пошел войной на Пальмиру и разрушил ее. Его преемник Адриан, 76-138, восстановил город и переименовал его в Адрианополь. Пришедшие с ним архитекторы и рабы приступили к перестройке города. У Пальмиры, как и у Рима, появились свой форум, широкая главная улица, вдоль которой поднялись административные здания с портиками и колоннами. Пальмиру перестраивали в соответствии с римскими представлениями. Судя по оставшимся развалинам, это был красивый величественный город, унаследовавший черты греческого Акрополя и Древнего Рима. Это было второе возрождение Пальмиры. При императоре Каракалле, 186-217, Пальмиру объявили римской колонией и предоставили ей многие права самоуправления. Пик своего расцвета Пальмира достигла в эпоху правления царицы-красавицы Зенобии, 240-274. Второй жены царя Пальмиры Адената II, носившего титул Августа. В 267 году его неожиданно убили, и Зенобии пришлось взять на себя управление городом-государством. Это была образованная и умная женщина. Она приглашала ко двору видных ученых, философов того времени. Вскоре Зенобия объявила о независимости Пальмиры от Рима и подчинила себе всю Сирию. В Риме были возмущены. Женщина-властительница? Император Аврелиан объявил Пальмире войну. В 272 году он разбил войска защитников и с триумфом вошел в город. Он пленил красавицу Зенобию, взял с собой и в золотых цепях велел провести по улицам Рима. Пальмира подверглась уничтожению и опустошению. Следующие императоры – римский Диоклетиан, 245-313. За ним византийский Юстиниан, 483-565. Пытались восстановить разрушенный город, но прежняя Пальмира уже не возродилась. Город оказался в запустении. Его разрушение довершили землетрясения и арабские нашествия кочевников. В VII веке от Пальмиры остались одни развалины, которые спустя почти тысячелетие нашел английский купец Галифакс. Он увидел остатки храмов, алтарей, акведуков и поразился былому величию города. За городской стеной он обнаружил некрополь с многочисленными погребальными камерами, которые были созданы, как позднее установили ученые, в эпоху императора Юстиниана.